«Мне сказали, что вы хотели меня видеть», — сказала Евфратия Киллер. «Могу я узнать, зачем?» «Ах, моя дорогая Евфратия!» — откликнулся Кирилл Зиндерман, поднимая голову от еды. «Входите, прошу вас». После того, как она целый час бродила по пыльным проходам третьего зала архива, Евфратия обнаружила итератора в столовой на нижней палубе. По словам одного из его коллег, еще остававшихся на корабле, старик целые три дня проводил в архиве, пропуская назначенные лекции, хотя надо заметить, что желающих его услышать было не так уж и много, игнорируя приглашение сослуживца присоединиться к ним за обедом или ужином. Таргадон предоставил ей самой разыскивать Зиндермана. Его миссия закончилась, едва они ступили на борт Духа Мщения, после чего капитан отправился на поиски Локена, чтобы вместе с ним снова вернуться на Давин. Киллер ничуть не сомневалась, что он расскажет своему приятелю о том, что видел неподалеку от Дельфоса, но ей уже было все равно. Кто еще узнает о ее новой вере? Зиндерман выглядел ужасно, глаза ввалились и покраснели, а лицо стало серым от усталости. «Вы не слишком хорошо выглядите, Зиндерман», — сказала она. «То же самое я мог бы сказать и о вас, Евфратия», — ответил Зиндерман. «Вы похудели, а вам это не идет». «Большинство женщин были бы польщены этими словами, но ведь вы послали капитана Астартес не ради того, чтобы комментировать мой аппетит, не так ли?» Зиндерман рассмеялся и отодвинул книгу, которую пристально изучал до ее прихода. «Вы правы, я не за этим хотел вас видеть». «Тогда зачем?» — спросила она и села напротив. «Если причина в том, что вам рассказал Игнаций, то лучше не тратьте зря слов». «Игнаций?» «Нет, я давно уже с ним не разговаривал», — ответил Зиндерман. «Эта Мерсадия Алитон зашла меня навестить. Она и сказала, что вы стали ревностным агитатором в пользу культа Божественного Откровения». «Это не культ». «Нет? А как вы назовете это новое течение?» Евфратия ненадолго задумалась. «Новая вера». «Умный ответ», — заметил Зиндерман. «Если вы согласитесь мне помочь, я хотел бы больше узнать об этом». «Правда? Я-то думала, что вы вызвали меня сюда, чтобы попытаться объяснить ошибочность избранного пути и отговорить от следования моей вере». «Ничего подобного, моя дорогая», — заверил ее Зиндерман. «Вы можете полагать, что обязаны хранить свои убеждения в самых дальних уголках сердца, но они все равно обнаружатся. Когда дело касается преклонения, мы становимся очень любопытными существами. Те вещи, что оказывают влияние на наше воображение, влияют и на нашу жизнь, и на характер. А потому надо быть крайне осторожным в выборе объекта поклонения, поскольку мы становимся похожими на того, кому поклоняемся». «И как вы думаете, кому мы поклоняемся?» Зиндерман с опаской посмотрел по сторонам и вытащил листок бумаги, в котором она немедленно узнала одну из листовок Божественного Откровения. «Вот именно в этом я и хочу просить вашей помощи. Я прочитал этот текст несколько раз и должен признать, меня заинтриговало его содержание. Знаете, после тех событий в Шепчущих Вершинах я не мог спать и тогда решил закопаться в книге. Я думал, если пойму, что с нами произошло, то смогу найти логические причины. И вам это удалось?» Он улыбнулся, но Евфратия заметила, что в его улыбке сквозили отчаяние и усталость. «Сказать честно, нет, не удалось. Чем больше я читал, тем отчетливее осознавал, насколько далеко за годы поношения религию мы ушли от деспотического духовенства. К тому же, чем больше я читал, тем яснее понимал, что вырисовывается какая-то определенная структура». «Структура какая же?» «Смотрите». Зиндерман обошел вокруг стола, сел рядом с Евфратией и разгладил помятый листок. «Божественное откровение повествует о том, что император жил среди нас не одну тысячу лет, правильно?» «Да». «Ну вот, а в древних текстах в основном это полная чепуха. Старые сказки и устрашающие легенды о кровопролитиях и варварских обычаях. Я обнаружил кое-что, соответствующее этой теме. Сияющее золотое существо появляется не в одном тексте. И, как я должен признать, этот герой очень похож на того, кто описан в этом тексте. Не могу сказать, какая польза от подобного открытия, но мне хотелось бы узнать о нем больше». Евфратия не знала, что ему ответить. «Взгляните сюда», — продолжил Зиндерман, пододвигая и поворачивая книгу. «Этот текст написан на одном из древних наречий человеческого рода, но я никогда не встречал его раньше. Я смог разобрать несколько отрывков, но текст довольно сложный, и без знания нескольких коренных слов и правил образования грамматических окончаний его почти невозможно перевести». «А что это за книга?» «Я уверен, что это книга Ларгара, хотя и не имел возможности поговорить с первым капелланом Эрибом, чтобы удостовериться в этом факте. Если я прав, то эта книга может оказаться копией, подаренной воителю самим Ларгаром. А почему это для вас так важно? Разве вы не помните, какие слухи ходили о Ларгаре?» — спросил Зиндерман. «Ведь он тоже поклонялся императору, почитая его богом. Как я слышал, воины его легиона уничтожали один мир за другим, только из-за недостаточно почтительного отношения населения к императору, а затем сооружали грандиозные памятники. Я помню такие слухи, но ведь это только слухи и ничего больше. Ха, возможно, а вдруг это правда? Глаза Зиндермана загорелись при мысли о возможности нового исследования. Что, если один из примархов, ни больше, ни меньше, как сын самого императора, посвящен в тайну, к которой мы, смертные, еще не готовы? Если до сего момента мои исследования верны, эта книга может рассказать о рождении божества. Я должен знать, что это означает. При мысли об открывавшихся возможностях сердце Евфратии забилось сильнее. Неопровержимое доказательство божественности императора, представленное Кириллом Зиндерманом, высоко поднимет статус божественного откровения, и тогда новая религия распространится по всем уголкам галактики. Зиндерман увидел отражение этих мыслей на ее лице. «Мисс Киллер», — снова заговорил он, — «всю мою сознательную жизнь я занимался пропагандой правдивых сведений об Империуме, и я горжусь проделанной мною работой. Но что, если мы распространяем неверные идеи? Если вы правы, и Император является божеством, значит, существо, увиденное нами в горах 63-19, представляет собой гораздо более страшную опасность, чем мы можем себе представить. Если оно действительно было злым духом, то мы, как никогда раньше, нуждаемся в таком божестве, как император. Я понимаю, что слова не могут сдвинуть горы, но они могут привести в движение людские массы. История знает тому примеры. Люди всегда охотнее сражаются и умирают во имя слов, нежели ради чего-то другого. Слова формируют мысли, возбуждают чувства и приводят к действиям. Они убивают и оживляют, калечат и исцеляют. И если профессия итератора меня чему-нибудь и научила, так это тому, что люди, священники, проповедники и мыслители, играют в истории более значительную роль, чем военные лидеры или государственные деятели. И если мы сможем доказать существование Бога, я даю слово, что итераторы огласят эту истину с самых высоких трибун всего мира. Евфратия с открытым ртом слушала, как Кирилл Зиндерман переворачивает ее мир с ног на голову. Этот почтенный проповедник мирских истин говорит о богах и вере. Глядя в его глаза, она поняла глубину сомнений и кризиса личности, пережитого со времени их последней встречи. Увидела, как много он потерял за несколько прошедших дней и как много обрел. «Можно я посмотрю?» – попросила она. И Зиндерман развернул книгу перед ее глазами. Текст был написан клинообразными значками, и строчки шли не горизонтально, а сверху вниз. Евфратия моментально поняла, что не сможет помочь в переводе, но некоторые элементы почему-то казались ей знакомыми. «Я ничего не могу прочитать», — сказала она. «О чем здесь говорится?» «В том-то все и дело, что я и сам не могу сказать точно», — ответил Зиндерман. «Я могу понять отдельные слова, но трудно понять смысл без грамматического ключа». «Я видела это раньше», — сказала Евфратия, внезапно вспомнив, почему знаки казались ей знакомыми. «Едва ли, Евфратия», — покачал головой Зиндерман. «Эта книга десятилетиями пылилась в архиве. Не думаю, чтобы кто-то прочел ее после того, как она сюда попала». «Не стоит от меня отмахиваться, Зиндерман. Я точно видела похожие надписи раньше». «Где?» Киллер сунул руку в карман и нащупала катушку памяти из разбитого пиктора. Затем она поднялась со стула. «Соберите свои записи и давайте встретимся в архиве через 30 минут». «Куда вы уходите?» — спросил Зиндерман, захлопывая книгу. «Хочу получить то, на что вам будет интересно взглянуть».